Гуру. Все слабое перегорит. Причина возможного перегорания организма в собственной слабости. Силы в себе надо найти, чтобы противостать натиску внешних условий. Кто же и что же поможет, если дух не явит противостояние? И шлемом, и панцирем, и щитом может покрыть иерарх, но даже щит надо держать своей рукой.